О любовных похождениях Валерия и Мессалина любили посудачить не только в домах патрициев, но и в грязных бедняцких лачугах. Никто не знал наверняка, известно ли было Клавдию, как развлекалась его жена. Поговаривали, что он зарекомендовал себя не слишком хорошим любовником и предпочитал заниматься в свободное от государственных дел время чтением, а не эротическими играми. Мессалина же отличалась пылкостью и несдержанностью. Будучи человеком умным, Клавдий смотрел сквозь пальцы на любовные связи своей супруги, однако требовал от Мессалины, чтобы она внешне проявляла уважение к брачному союзу. Но прожитые в императорском дворце годы приучили своенравную женщину к мысли, что ей дозволено абсолютно все. Она искала новых острых ощущений, приводила в свою спальню по несколько мужчин сразу, иногда приглашала гостей в качестве зрителей, чтобы придать остроту любовным утехам. Но от последней выходки Мессалины содрогнулся даже привыкший ко всему Рим. Обуреваемая страстью к Гаю Силию, который считался красивейшим из молодых людей столицы, Мессалина для начала расторгла его брак со знатной женщиной Юнией Силаной. Затем сделала его своим любовником, не стесняясь ходила в его дом, отдала Силию многих императорских рабов и наделила его всевозможными почестями. Однако ничто не казалось ей в достаточной мере удовлетворительным, когда речь заходила о Силии. Императрица искала новых возможностей выразить свою страсть и новых способов надежнее привязать к себе молодого красавца. В конце концов она дошла до того, что решила связать себя с Силием брачным союзом. Она даже созвала для этого свидетелей, принесла жертвы перед алтарями, затем устроила пир, закончившийся безудержной оргией. В окружении Клавдия зароптали, испугавшись, что Силий, подталкиваемый Мессалиной, станет претендовать на верховную власть. Как-никак он стал теперь мужем императрицы. В сенаторском сословии началось брожение. Надо было срочно что-то предпринять, чтобы остановить взорвавшуюся Мессалину, но никто не решался сообщить о ее последней безумной выходке Клавдию, страшась гнева принцепса. По спине Антонии пробежал холодок, когда она вспомнила, как несколько дней назад по Риму пронесся слух, что одна из наложниц Клавдия, оставшись в его покоях без свидетелей, припала к его ногам и рассказала правителю, что его жена сочеталась браком с Силием. Клавдий на время потерял дар речи, затем вызвал нескольких других рабынь. Все они, испуганно прижимаясь друг к другу, подтвердили, что собственными глазами видели, как Мессалина пировала с Силием, отмечая бракосочетание. По городу помчались во все концы солдаты преторианской гвардии, вламываясь в дома патрициев, участвовавших в том распутном торжестве, и волокли во дворец на допрос. Некоторых высокородных граждан в тот же вечер на площади забили бичами до смерти. Римлянам хорошо была известна природная свирепость Клавдия, и город затаился, не без оснований ожидая, что ярость принцепса обрушится без разбора на всех, даже на случайные головы. Мессалина кинулась за помощью в храм Весты, служительницы которого пользовались правом брать под свою защиту даже самых отъявленных злодеев. Глубокой ночью верховная весталка явилась во дворец Клавдия и беседовала с ним на протяжении нескольких часов, после чего император согласился пощадить Мессалину. И вот первый праздник во дворце после тех невероятных событий. Гости безумолку смеялись и разговаривали, как в обычные дни. Однако все чувствовали затаенную напряженность обстановки, в воздухе ощущалось присутствие грозы. Клавдий полулежал, вперившись невидящим взглядом в шумное пространство перед собой. Он отяжелел за последние дни. Складка рта сделалась жестче, брови опустились на глаза. Золотой венок на его голове, отражая свет лампад, бросал желтые блики на бледное лицо принцепса. «Что-то неспокойно мне», — сказала негромко Антония, повернувшись к Люции. «Бог милостив, все идет хорошо», — ответила та. «Пока ничего плохого не произошло. Вот видишь, все знатные семьи приглашены на этот ужин». «Да, император принимает гостей, но мисс Алины почему-то до сих пор нет», — продолжала Антония. «Нет также нарцисса, а он не пропускает таких торжеств. Не вижу я и начальника преторианцев. Что-то затевается». «Не следовало приходить сегодня во дворец, надо было сказаться нездоровой». Десятка три мальчиков-подростков с лицами, густо покрытыми белилами, стояли на хорах и тонкими, неземными голосами исполняли игривые песни. Но и эти песни не радовали Антонию, а навевали на нее тоску. Клавдий откинулся на своем ложе, его туника, сверкавшая золотым шитьем, взмокла на груди. В зал потянулась вереница новых блюд. Круглые гигантские подносы были украшены знаками зодиака, и на каждом лежало соответствующее кушанье — раки, рыбы, львиные сердца, говяжья вырезка и так далее. Пока гости набивали свои желудки, между столами появилась пара гладиаторов. На одном из них была только набедренная повязка, вооружен он был мечом. Другой закрывался небольшим круглым щитом, на голове его был шлем, а руки и ноги защищали металлические пластины. «Я знаю этого», — указала Антония на обнаженного гладиатора. «Это Теций Резатель. Он становится популярным в последнее время». «Почему он так открыт? Он уверен в своей неуязвимости?» — спросила Люция. «Разве ты не ходишь в цирк?» «Антония, ты же знаешь, как плохо у меня с памятью на лица». Женщина передернула плечами. «Но имя его я слышала. Впрочем, мне все равно, кто кого убивает. Главное — виртуозность и сила этих мужчин». «Ты получишь удовольствие от этой схватки», — заверила Антония. Бой был красивый. Он подчеркнуто затягивался, чтобы дать гостям императора насладиться перипетиями борьбы и мастерством гладиаторов. Но зрители знали, что в конце концов один из бойцов нанесет удар, после которого соперник уже не встанет. И все, сполна насытившись виртуозностью противников, стали требовать решительных действий. «Теперь убей его, Теций!» — кричали они. «Распори его голое брюхо, Кассий!» — вопили другие. «Меня приводят в восторг его ноги!» — сказала Антония. «Чьи?» «Ноги Теция, его бедра. Когда вижу, как они напрягаются во время его выпадов, у меня по телу мурашки бегут». «Почему только ноги? У него великолепные руки, просто восхитительная форма мышц. Но и Кассий хорош. Немного коротковат, но все-таки хорош». «Мне нравится Теций», — повторила Антония. «Почему бы тебе не насладиться телом этого раба?» — спросила Люция, хищно оскалив зубы. «Пригласи его к себе». «Он не раб. Он наемный гладиатор. Дерется за деньги». «Тем приятнее, тем интереснее». Люция дотянулась до подноса и рукой взяла горячие почки, символизировавшие знак близнецов. «Нет любовников лучше гладиаторов. В них кипит сила жизни. Для них все может быть в последний раз. Поэтому они любят почти беспощадно». «Если Теций не будет сильно ранен, я позову его к себе», — проговорила Антония, не отрывая глаз от бойца, застывшего как бронзовое изваяние в ожидании натиска противника. Он великолепен. Закрытый в шлем Кассий, распаленный требованиями публики, потерял терпение, бросился вперед, присел, вскочил и со свистом рассек воздух мечом. По его спине обильно лился пот. Теций ушел от опасного удара, сделав едва заметное движение. Он все еще продолжал демонстрировать так называемую «живопись боя». Но острое лезвие все же коснулось его правого предплечья. По залу пронеслись подбадривающие выкрики, прокатилась волна аплодисментов. «Кассий! Режь резателя! Кончай с ним!» «Теций! Отсеки Кассию его телячью голову!» Правая рука Теция окрасилась кровью. Он свел брови и тряхнул головой. Мокрые волосы прилипли густыми прядями ко лбу, с бровей на глаза капал пот. Теций стиснул зубы и перебросил меч в левую руку. Показательная схватка закончилась. Пришло время биться за жизнь. Он постоял несколько мгновений, примериваясь, и вдруг кубарем упал на пол под ноги врага, проявив при этом прыть, какой никто не ожидал от его большого мускулистого тела. Кассий отпрянул, поскользнулся, раскинул руки, пытаясь удержать равновесие. Теций ткнул его снизу вверх мечом, и лезвие мягко вошло в живот соперника. Кассий согнулся пополам и рухнул на колени, громко звякнув металлическими пластинами о мраморный пол. «Зрители взревели! Теций! Чемпион! Теций!» Он распрямился, набрал полную грудь воздуха и поднял обе руки вверх, оглядывая почти высокомерным взглядом аплодировавших ему людей. Кровь забрызгала его торс. Антония поднялась со своего ложа и вытянула перед собой кубок с вином. «Непобедимый!» — крикнула она. «Да хранят тебя небожители!» Теций стоял недалеко от нее, поэтому услышал ее голос. Он посмотрел на Антонию и едва заметно кивнул. «Выпей вина!» — она сделала усилие, чтобы преодолеть шум зала. «Возьми!» Он медленно приблизился к столу, гордо глядя перед собой, и остановился. Патрицианка протягивала ему кубок с дорогим вином. На ее лице появилась сладострастная улыбка. Он наклонился и сделал глоток. Антония потянула носом, вдыхая запах пота и крови. «Я пришлю к тебе моих слуг», — сказала она. «Они скажут тебе, где я буду ждать тебя сегодня». Он не подал виду, что услышал ее. Здоровой рукой он стиснул рассеченное предплечье и вернулся на середину зала, где рабы уже волокли по полу поверженного гладиатора, щетками смывали кровь с мраморных плит и посыпали их лепестками роз. После небольшой паузы вкатили телегу на золотых колесах, и в зал вбежало несколько десятков чернокожих лучников. На телеге лежали зажаренные кабаны. На их клыках висели корзинки с финиками и орехами, а вокруг кабанов разместились сделанные из теста поросята. Танцевавший перед грандиозным блюдом полуголый мужчина выхватил откуда-то кривой нож и ловким движением рассек кабаний бок. Оттуда, оглашая зал звонким криком, вылетела стая живых дроздов. Едва они взвелись под мозаичный потолок, лучники дружно выпустили стрелы. Пронзенные птицы посыпались на головы восторженных гостей. Антония меланхолично похлопала в ладоши и перевела взгляд на Клавдия. Принцепс угрюмо пожирал кусок мяса и прислушивался к доносившимся до него обрывкам разговоров. «О чем ты ведешь речь, Азиний?» — дернув щекой, окликнул Клавдий сенатора, сыто развалившегося неподалеку от принцепса. «Мне кажется, ты опять замышляешь что-то против инородцев». «О нет, великий!» — Глаза Азиния испуганно заметались. «Я слышал, как ты сказал, что многие провинциалы могут располагать римскими правами, но нельзя давать им никаких сенаторских отличий», — проворчал Клавдий и ополоснул руки в чаше с розовой водой. «Ты не ошибся, мой властитель. Я произнес эти слова. В первую очередь я имел в виду галлов, но это не значит, что я замышляю ущемить права инородцев. Просто я уверен, что Италия в состоянии выбирать сенаторов из числа своих жителей. Зачем нам приводить в сенат чужеземцев, пусть даже умных и добропорядочных?» Если бы в Рим не приходили чужеземцы и не занимали время от времени высокие государственные посты, то я бы не сидел сейчас в этом зале. Принцепс наставительно поднял указательный палец, перстни на его руке красочно сверкнули. «Один из древнейших моих предков, родом Сабинянин, получил римское гражданство и был причислен к патрициям. Как видишь, Рим сумел по достоинству оценить чужеземца. Разве это не убедительный пример того, что при управлении государством следует заимствовать у других народов все лучшее, где бы мы ни нашли его?» Император впился в своего собеседника сощуренными глазами, и взгляд его не сулил ничего доброго. «Или ты, Азиний, считаешь, что когда Рим расширял свои границы, он делал это не ради того, чтобы вся Италия слилась с другими племенами и народами, превратившись в единое целое?» «Ты не так понял меня, августейший», — попытался оправдаться Азиний. Воздух вокруг императора, казалось, сгустился и наэлектризовался. «Может, ты думаешь, Азиний, что Рим — это лишь те, кто собрался сейчас в моем дворце?» Клавдий немного подался вперед, тяжело колыхнув большим животом и громко вздохнув. «Рим только до тех пор будет великим, покуда он не ущемляет прав своих провинций. Послушайте все! Мы достигли прочного спокойствия внутри нашего государства и блистательного положения во внешних делах лишь после того, как предоставили гражданство народностям, обитающим за римской стеной. Использовав основанные нами во всем мире военные поселения, приняли в них наиболее достойных провинциалов и тем самым дали существенную опору нашей истомленной империи». Голос Клавдия усиливался с каждым словом, несмотря на то, что принцепс иногда заикался. Гости понемногу затихли. Клавдий вдруг поднялся со своего ложа, шумно сбросив на пол стоявшие перед ним кубки и блюда, тяжело вздохнул и жестом повелителя обвел огромный зал рукой. Его облик стал грозным. «Кто вы такие, чтобы презирать людей из провинции? Мне смешно думать, что вы считаете себя выше других, и что вы умеете любить родину сильнее, чем это делают другие народы. В каждом из вас течет кровь раба, но вам не нравится думать об этом». В голосе Клавдия слышалась явная угроза, раздражение его усиливалось, лицо императора наливалось пунцовостью. «Вы не желаете делиться властью и богатством с пришельцами, но хотите пользоваться их имуществом. Однако кто из покоренных народов позволит вам это? Дайте же им право быть равными с нами!» Клавдий вдруг сник, сутулился, погладил себя по взмокшей груди, оттянув край золотистой туники. Весь облик его говорил о неимоверной усталости, но глаза продолжали воинственно сверкать. «Вы очень неповоротливые отцы-сенаторы. Вы прикипели к вашим привычкам, но не бойтесь новизны. Все, что теперь почитается очень старым, было когда-то новым. Магистраты-плебеи появились после магистратов-патрициев. магистраты латиняне после магистратов плебеев, магистраты из всех прочих народов Италии после магистратов латинян. Устареет и это, и то, что мы сегодня подкрепляем примерами, само когда-нибудь также станет примером. В атмосфере зала физически осязалось напряжение. Гости вперились глазами в принцепса и, затаив дыхание, ждали, проследует ли за прозвучавшими словами приступ безумной ярости или же придет успокоение. «Жизнь скоротечна», — проговорил принцепс, едва слышно, и поднес к губам золотую чашу, увитую цветочными узорами. «Наши дни кончаются так же быстро, как вино в кубке». Клавдий задумался и долго молчал, затем устало махнул рукой, показывая этим, что у него нет больше желания говорить. Гул голосов понемногу опять наполнил зал. Где-то падали со стола кубки и подносы, гремя о каменные плиты пола. Где-то смеялись женщины, где-то хлопали в ладоши. Антония видела, что принцепс сильно опьянел. Его глаза наполнились слезами. Только что кипевшая в них злость сменилась апатией. Из-за тяжелого занавеса к Клавдию скользнула мужская фигура, закутанная в пурпурную тогу. Нарцисс. Антония с первого взгляда узнала в человеке главного тайного помощника императора. Принес новости о Миссалине. Нарцисс наклонился к уху императора и что-то шепнул. Антония жадно вглядывалась в губы Нарцисса, стараясь угадать его слова. «Что ты сказал?» — переспросил Клавдий, чуть повернув голову. «Валерия Миссалина умерла. Только что. Покончила с собой. Я передал ей твое повеление прийти во дворец, но твоя супруга ответила, что после всего совершенного ею она не смеет появиться перед тобой. Стыд не позволяет ей», — так сказала она. «Умерла?» — переспросил Клавдий, устраиваясь на локте. Она закололась. Коротко пояснил Нарцисс. Он вспомнил, как залитая слезами императрица забилась в угол и никак не могла решиться ударить себя ножом. Он вспомнил, как он схватил Миссалину за волосы, запрокинул ей голову, обнажив красивую шею, и проткнул эту шею коротким гладиаторским мечом. «Умерла», — повторил Клавдий. «Что ж, я только что говорил о том, что жизнь скоротечна». «Я соболезную тебе, владыка», — Нарцисс низко склонил голову. Антония увидела, как по его лбу скатилась крупная капля пота. Антония вернулась в свой дом около полуночи. Ей удалось ускользнуть из дворца, когда гости только стали по-настоящему входить во вкус веселья. Клавдий окончательно опьянел, лежал неподвижно, глядя перед собой, и лишь иногда он вздрагивал всем телом и слабо отмахивался отяжелевшей рукой от какого-то видения. Антония остановилась во внутреннем дворике своего дома. «Ты велела мне прийти, благородная госпожа!» Перед ней вылепилась из темноты мощная фигура гладиатора. «Теций?» «Я!» Она услышала его запах. В темноте белела наложенная на предплечье повязка. «Я давно мечтала встретиться с тобой, Теций». Антония шагнула к мужчине и положила руки на его выпуклую грудь. Он был в тонкой тунике. Сквозь ткань чувствовался жар его тела. «Говорят, гладиаторы любят так же хорошо, как бьются на арене», — проговорила женщина. — «Я устала. Меня одолевают страхи. Я хочу, чтобы ты был сегодня со мной. Охрани меня от моих дурных снов. Я щедро одарю тебя». — «Я сделаю все, что ты захочешь, госпожа». — «Я хочу, чтобы ты взял меня прямо здесь, на траве, в темноте, а после мы перейдем в мою спальню». Под утро, едва успев уснуть после изнуряющих ласк, Антония вдруг резко пробудилась, будто отшатнувшись от разверзнувшейся перед ней бездны. Некоторое время она сидела неподвижно, вслушиваясь в себя и в разлившуюся по дому тишину. Рядом вытянулось могучее мужское тело. Тэци лежал на животе, уткнувшись лицом в подушке, и громко сопел. Его дыхание напоминало рык сытого льва. Кровать была запачкана в некоторых местах кровью, вытекшей из-под повязки. Антония протянула руку и дотронулась до крепкой шеи Теция. «Как зыбка наша жизнь! Такая мощь в этом мужчине! Но одним ударом тонкого клинка в горло или в сердце можно разрушить всю эту мощь. Останется только тяжесть тела, груда мышц и костей. Как хрупка наша жизнь и как непредсказуема!» Антония осторожно вытянулась на спине и погладила себя по животу, пытаясь успокоить учащенное сердцебиение. Ее тонкие пальцы пробежали вверх, зацепили напряженный сосок и остановились там, где возле ключиц образовались нежные углубления. «Он так властно целовал мою шею!» — она закрыла глаза. «Шею! Он поддерживал меня рукой за шею!» Я почти плыла. Она вздрогнула и опять испытала холодный укол ужаса. Что-то бродило в ее памяти, что-то неясное, что-то не из этого мира. Антония вдруг всхлипнула. «Почему меня всегда что-то преследует? Венера, величественная мать любви, за что боги мучают меня? За что насылают на меня злых демонов? Кто-то пугает меня. Или это кто-то предостерегает? Но кто? И от чего?» Ее глаза опять закрылись, и женщина незаметно погрузилась в сон. Она увидела себя на каменной лестнице под угрюмыми серыми сводами. Этот дворец ничем не напоминал просторные и светлые дворцы Рима. Вдоль коридоров в специальных креплениях торчали факелы, от их пламени по стене тянулись вверх жирные следы копоти. Между факелами висели раскидистые оленьи рога и щиты с гербами. Антония прошла по коридору в открывшийся перед ней зал и остановилась. На полу лежала, как сломанная тряпичная кукла, женщина в изодранном платье, испачканном кое-где кровью. У крохотного окна с цветными стеклами стоял спиной к Антонии мужчина в странной облегающей одежде. «Ты звал меня, отец?» — проговорила Антония и удивилась своему голосу. Это был голос мальчика. Мужчина повернулся. «Это был Валерий Фронтон. Ты видишь ее, щенок?» Валерий шагнул к Антонии. «Посмотри на нее внимательно!» Антония неуверенными шагами приблизилась к неподвижной женщине. Несмотря на всю измученность, лицо ее оставалось красивым. Это было лицо Энотеи.